Глава 18. За пару дней мы с Алисой придаем квартире вполне жилой вид, забиваем кухонные шкафчики и холодильник продуктами, покупаем необходимые мелочи. В сад дочка эти дни не ходит, как и я на работу. Все вопросы решаю со своей помощницей и клиентами по телефону. И вот, когда, наконец, все с большего сделано, мы, уставшие, но довольные, садимся пить чай. «Мама, сегодня же деда приедет?» — спрашивает моя бусинка, ерзая на стуле. «Приедет», — улыбаюсь я. «Наверное, подарков тебе привезет. Не мешало бы и сюда ей что-нибудь купить, а то все игрушки, развивалки остались в доме Коли. И я уже даже думаю так, не в нашем доме, а в доме Коли. И мне не больно от этой мысли, даже не грустно, просто никак. От мужа ни звонков, ни сообщений, хотя мог бы поинтересоваться дочкой, спросить, как у нее дела. Но, видимо, бизнес важнее. Бизнес. Вспоминаю нашу последнюю встречу. Он считает, что Артему это нужно, только ведь, когда он предложил помощь, вряд ли знал, что в руки ему, в прямом смысле этого слова, свалилась такая удача. Визитку мою он получил, когда мы уже прощались. Тогда только он мог обратить внимание на фамилию, если она ему вообще знакома. «Мамочка, телефон!» — вырывает меня из раздумий Алиса, придвигая одним пальчиком ко мне гаджет. «Слушаю, Алексей Борисович», — отвечаю на звонок, чуть напрягаясь. Адвокат вплотную занимается моим делом, держит меня в курсе, а сам — руку на пульсе. И вчера он мне говорил, что колесо закрутилось, и не со скрипом, как это часто происходит, а на полных оборотах. «Злата, добрый день!» Алексей Борисович, как всегда, вежлив. «Назначили дату суда. Я выдыхаю с облегчением. Это хорошая новость, хотя сам суд еще надо пережить». «Но ведь еще не было проверки из органов опеки, с Алисой никто не общался», вспоминая всю досудебную процедуру. «В ближайшие дни ждите», — успокаивает меня адвокат. «Никто ничего не забыл. Кстати, судью я знаю», — с нотками довольства говорит Алексей Борисович. «Женщина, она принципиальная, на взятку не поведется». «Есть и другие способы давления», — вздыхаю я, хотя он наверняка об этом и сам знает. «Злата, прекратите!» — смеется в трубку. «Вы плохих фильмов пересмотрели. Да и не настолько значимая и весомая фигура ваш муж, чтобы прибегать к таким радикальным методам. Я в дела мужа, в принципе, не лезла, но он преподносил все так, словно скоро попадет на обложку журнала Forbes. Может, он действительно сам так считал, а может, привык пыль в глаза пускать. Но когда дело коснулось совместно нажитого, я была удивлена». Думала, у Коли все намного масштабнее. «Вы правы», — соглашаюсь с Алексеем Борисовичем. «Простите, нервы», — усмехаюсь я. «Лучше превратите эти нервы в силы», — напутствует меня адвокат и прощается. «Мамочка», — видя, что я закончила разговор, говорит Алиса. «А что мы будем делать до приезда деда?» «Парк», — предлагаю я. «Или детский центр». Моя бусинка задумывается. И такое серьезное личико у нее. Любуюсь, пока она думает, но меня снова отвлекает от этого занятия телефон. Пара дней тишины, видимо, закончилась. Сегодня прямо приемный день. На экране высвечивается имя Артема. Он вообще не работает. В середине дня то в машине меня успокаивает, то ездит со мной в органы опеки, сейчас вот звонит. Может, конечно, хочет поинтересоваться, как продвигается процесс? «Да», — отвечаю я. «Здравствуй, Злата», — говорит он. «Какие планы?» «Привет», — отзываюсь тихо. «Думаем с Алисой, чем заняться. Судя по всему, парк и развлекательный центр ее не устраивают». «Тогда предлагаю другую программу», — загадочно произносит Артем. «Сбрось адрес, заеду за вами». «Подожди», — быстро говорю, пока он не сбросил вызов. «Куда? Со мной же Алиса». «Не бойся», — усмехается. «Твои бусинки тоже не мешают завести новые знакомства». «Только у меня нет детского кресла, так что достань из своей машины и не забудь про адрес». «Мамочка, куда мы едем?» — с интересом спрашивает Алиса, пока я смотрю в стену, гадая, что придумал Артем. «Не знаю», — поворачиваюсь к ней. «Сюрприз нам подготовил. Не знаю, как объяснить, кто именно. Волшебник», — улыбаюсь, вспомнив, как дочка окрестила его. «Правда?» — у нее даже глазки загораются. «Поедем за сюрпризом!» — решает она. Я сбрасываю Артему адрес, на что получаю ответ, что он будет через полчаса, и мы идем собираться. Алиса так вообще будто к первому свиданию готовится, так тщательно перебирает вещи. На улице я только щелкаю брелком сигнализации, как во дворе появляется машина Артема. «Волшебник!» — радостно и излишне громко кричит дочка, когда он выходит. «Ну, привет, бусинка!» — улыбается Алисе. «Как дела?» Она начинает ему рассказывать о том, как мы приводили в порядок квартиру и ходили по магазинам. Кое-что у нее еще получается говорить не совсем понятно, особенно на эмоциях. Но Артем ни разу не смотрит на меня с вопросом в глазах, чтобы я перевела болтовню дочери. Можно бы было подумать, что он не слушает, но я вижу, что это не так. Он перемещает кресло в свою машину и подхватывает Алису на руки, чтобы помочь взобраться, а потом открывает мне переднюю дверь. «Так, куда мы едем?» Мне удается наконец спросить, когда моя бусинка выдыхается, рассказав все. «Я подумал, ты лично захочешь поблагодарить Ларису Николаевну». Хоть немного проливает свет на свой сюрприз Артем. «Конечно!» — тут же киваю я. «Мы в детский дом?» «А что такое детский дом?» — слышится вопрос заднего сиденья. «А я уже не знаю, такая ли хорошая идея была брать с собой Алису. Детские дома мне представляются сосредоточением горя, печали и детской озлобленности. Пусть Артем и помогает, может, интерьер там и обновлен, но эмоции не покрасишь за деньги». И теперь я сомневаюсь, стоит ли нам туда ехать. У Алисы наверняка возникнет много вопросов. «Это место?» — вместо меня отвечает Артем. «Где живут дети, у которых нет родителей?» «А почему у них нет родителей?» — продолжает дочка. «Ну вот, уже началось, а мы даже пока не приехали». «По-разному», — терпеливо поясняет Артем, разговаривая с ней совсем как со взрослой. «Но так получилось, и этим детям надо где-то жить». Вот они и живут вместе. Это как твой детский сад, только они там постоянно. Алиса отворачивается к окну, наверняка пытается осмыслить все, что сказал ей Артем. И я тоже молчу. Такое впечатление, что у него большой опыт общения с детьми или педагогическое образование. Я бы, наверное, лучше не смогла ответить. «Ты умеешь общаться с детьми?» Наконец-то я нарушаю тишину. «Я умею общаться с людьми», — кивает он. А дети — это те же люди, просто с немного другим мышлением. Как и все, они разные, но твоя бусинка — умная девочка, это видно. Можно до любого человека донести свою мысль и объяснить что угодно, просто надо найти правильные слова именно для нее. «Да ты психолог», — улыбаюсь я, но Артем остается серьезным. «Ты не первая, мне это говоришь», — отвечает. «И нет, соответствующего образования не имею». Но иногда достаточно быть внимательным, когда наблюдаешь за людьми, пытаться понять, что им нужно. Конечно, и пару книг не мешает прочитать для общего развития, даже не по психологии, а в принципе. Неожиданно мне становится интересно. Мне интересно, как думает Артем, как он наблюдает за людьми. «И что ты наблюдал во мне?» Задаю вопрос и тут же жалею. «Льстить мне Артем вряд ли будет, а вот понравится ли мне честный ответ?» «Мы приехали». Говорит, заглушив двигатель, так что этот разговор придется отложить.